Мистер Виноградина. Ох и славно жилось на самом дне винной бутылки мистеру Виноградина и его кругленькой женушке. И вот однажды, когда супруг отлучился по делам, миссис Виноградина решила прибраться. Надо сказать, что она была отменная хозяйка, а какая чистюля! Но на этот раз миссис Виноградина так увлеклась уборкой, что не заметила, как стукнула щеткой по стеклянной стене, и их дом, дзынь, разлетелся на мелкие кусочки. Сама не своя миссис Виноградина бросилась навстречу мужу. «Мистер Виноградина! Мистер Виноградина!» — воскликнула она. «Мы разорены, окончательно разорены! Я разбила наш дом, от него остались лишь осколки!» «Ну-ну, дорогая!» — похлопал ее по плечу мистер Виноградина. «Успокойся, давай-ка лучше подумаем, что же нам теперь делать. Смотри-ка, видишь, дверь цела. И это уже хорошо. Не зря говорят... У кого дверь, у того и дом. Сейчас я взвалю ее себе на спину, и мы пойдем по свету искать счастье». Взяли они свою стеклянную дверцу и пошли, куда глаза глядят. Шли, шли целый день, а к ночи пришли в дремучий лес. Оба совсем выбились из сил, и мистер Виноградина сказал: «Дорогая, сейчас я влезу вон на то дерево и привяжу там нашу дверь, а ты полезай за мной». Так они и сделали. Забрались на дерево, привязали дверь, улеглись на ней, как на кровати, и тут же крепко заснули. Но среди ночи мистера Виноградина разбудили какие-то странные голоса. Глянул он вниз и задрожал от страха. Шайка разбойников собралась как раз под этим деревом, и они с жаром делили свою добычу. «Держи, Джек!» — говорил один. «Вот тебе 5 фунтов только золотыми. А тебе, Билл, вот тут целых 10. Ну а тебе, Боб, 3!» Больше бедный мистер Виноградина ничего не услышал. Он так задрожал от страха, что дверь под ним тоже задрожала, да так сильно, что не удержалась на ветках и рухнула прямо на головы разбойников. Те бросились на утек. Но мистер Виноградина об этом и не догадывался. Он так испугался, что до рассвета лежал неподвижно и не смел пошевелиться. Только к утру он собрался с духом, поднялся, и что же увидел под деревом? Целую гору золотых монет. «Иди скорее сюда, моя дорогая!» — закричал он. «Иди скорее! Мы теперь богаты! Богаты! Ах, скорее, миссис Виноградина!» Миссис Виноградина быстро спустилась с дерева, а когда увидела деньги, запрыгала от радости. «Теперь я знаю, что мы будем делать!» — сказала она. «Ты пойдешь на ярмарку в соседний город и на эти деньги купишь корову. Я буду делать сыр и взбивать масло, а ты продавать их на базаре. Ох, и заживем же мы с тобой на славу!» Мистер Виноградина тут же согласился, взял деньги, целых 40 монет, и отправился на ярмарку. Он долго ходил взад и вперед среди торговых рядов, пока, наконец, не приметил отличную рыжую корову. «Эх, вот бы мне эту корову!» — подумал мистер Виноградина. «Тогда я стал бы самым счастливым человеком на свете». Он подошел к хозяину и предложил за нее сразу все свои 40 монет. «Эта корова, конечно, стоит больше, уж никак не 40 монет!» — лукаво ответил хозяин. «Но так уж и быть, как другу продам ее и за эти деньги. Забирай!» Ударили по рукам, и сделка состоялась. Довольный мистер Виноградина взял за веревочку свою рыжую корову и стал водить ее по ярмарке, чтобы похвастать. И тут он увидел волынщика. «Туидл-дам, туидл-дам!» — играл волынщик. по пятам за ним бежали мальчишки, а деньги, казалось, так и сыпались в его карманы. Эх, вздохнул мистер Виноградина, вот бы мне такую волынку, тогда я стал бы самым счастливым человеком на свете, ну и деньжат поднакопил бы, конечно. И мистер Виноградина подошел к волынщику. «Чудесная у тебя волынка, дружище», — сказал он. «Должно быть, она тебе уйму денег приносит». «Это точно, не сомневайся», — ответил волынщик. «Деньги лопатой гребу. Волынка у меня что надо». «Вот бы мне такую!» — воскликнул мистер Виноградина. «Что ж», — сказал волынщик, — «для друга мне ничего не жалко. Бери мою волынку, вот за эту рыжую корову». «По рукам!» — обрадовался мистер Виноградина. Так отличная рыжая корова ушла за волынку. Довольный мистер Виноградина стал прохаживаться по ярмарке со своей новой покупкой. Но, увы, карманы его оставались пустыми, ведь он совсем не умел играть на волынке, а детвора награждала его лишь насмешками и пинками. Наконец, мистер Виноградина почувствовал, что пальцы его совсем устали, скрючились от холода и собрался домой. Он дошел уже до городских ворот и тут увидел человека в теплых шерстяных перчатках. «Ох, как же у меня руки закоченели!» — подумал мистер Виноградина. «Вот бы мне такие перчатки! Тогда я стал бы самым счастливым человеком на свете!» Он направился к незнакомцу и заговорил с ним. «Отличные перчатки у тебя, дружище! Всем на зависть!» «Сам знаю!» — ответил тот. «На дворе ноябрь, а я в них холода совсем не замечаю!» «Эх!» — вздохнул мистер Виноградина. «Мне бы такие!» «А что ты мне за них дашь?» — спросил незнакомец. «Хотя тебе, как другу, я отдам их в обмен вот за эту волынку!» «Идет!» — обрадовался мистер Виноградина. Натянул перчатки и поплелся домой, довольный собой. Шел-шел, совсем из сил выбился, и тут повстречал путника с крепким посохом в руках. «Вот бы мне этот посох!» — сказал про себя мистер Виноградина. «Тогда я стал бы самым счастливым человеком на свете!» А вслух добавил. «Отличный посох у тебя, дружище! Вот бы мне такой!» «Да, хорош! Нечего сказать!» — согласился путник. «Немало я исходил с ним дорог, но раз уж он тебе приглянулся, я, пожалуй, отдам его тебе. Вот за эти перчатки. Как другу, конечно». Ладони мистера Виноградина уже согрелись, зато ноги так устали, что он тут же согласился на обмен, взял посох и пошел домой. И вот, наконец, мистер Виноградина доплелся до дремучего леса, отыскал свою жену и рассказал ей все, как было. «Эх ты, глупая голова! Дурачина ты, простофиля!» — рассердилась миссис Виноградина. «Нет, ну где это видано? Пошел муж на ярмарку и все деньги отдал за одну корову. Целых 40 монет! Но мало того, корову променял на волынку. А волынка-то и 10 монет не стоит. Зачем? Ведь ты и играть-то на ней не умеешь. Ну и дела. Не успел получить волынку, так обменял ее на перчатки, а за них и 2 монет в базарный день не дают. Но тебе и этого было мало. Ты обменял их на какую-то палку, которая и гроша не стоит. И теперь от 40 золотых у тебя ничего не осталось, кроме этой разнесчастной палки. Вот мы и потеряли все наши деньги, и все из-за тебя, глупый ты человек!» «Постой, постой, жена!» — не стерпел мистер Виноградина. «Что это ты в самом деле так раскричалась? Мне кажется, сейчас мы не беднее, чем в тот день, когда ты разбила наш дом!» На это миссис Виноградине нечего было ответить своему супругу, и они снова отправились по свету искать счастье.